Глава 7. Дорога до Хельфаста пронеслась быстро. Несмотря на то, что первые магобусы уже везли жителей пригородов на работу в столицу, а тяжелые повозки и грузомобили, которым въезд был разрешен исключительно в ночные часы, еще только-только покидали город, транспорта было довольно мало, и можно было ехать по удобной широкой трассе с комфортом. Магомобиль Лэра Ноура, большой и солидный, как и подобало мобилю мэра, двигался легко и почти бесшумно. Тихо урчал мотор, шуршали по асфальту черные шины, а за окном мирно проносились небольшие поселения и лес, который теперь, когда я была не одна, вовсе не казался мне страшным. Устроившись на переднем пассажирском сидении, я украдкой поглядывала на сильные мужские руки, расслабленно поглаживавшие оплетённой кожей руль. Лэр Ноур вёл уверенно и умело. Не пугал лосей нетерпеливыми гудками клаксона, не требовал уступать дорогу черному служебному мобилю, украшенному гербами Хельфаста по бокам, не обгонял без нужды. Хотя я чувствовала, что магомобиль был в состоянии ехать как минимум вдвое быстрее. Дорога постепенно становилась все оживленнее, все чаще попадались маготакси и городские рейсовые магобусы. Мы подъезжали к городу. Лэр спросил у меня адрес магазина, а напутанные объяснения, как добраться до места, просто кивнул. Мысль о том, что мэр должен знать каждый закуток уверенного ему города, в первый момент показалась мне глупой и нелепой. Но, глядя на Лэра Деймера, легко ориентировавшегося в хитросплетениях городских дорог и перекрестков, я начинала подозревать, что так оно и было. Магазин алхимических составов и трав троллейв и сыновья располагался в центральной части Хельфаста, недалеко от порта, куда стекались товары со всего полуострова Скьели и многих гораздо более далеких земель. Когда-то он занимал весь первый этаж старинного доходного дома, чьи огромные окна во всю стену были спроектированы специально под выставочные витрины. Но сейчас в таком большом помещении не стало нужды. Лаборатории, медицинские центры и университеты делали оптовые заказы, а для алхимиков и травников из отдаленных регионов Ньеланда существовали каталоги и скоростная почта. Всем этим богатством, включающим многочисленные склады, сеть поставщиков и курьерскую службу, по-прежнему владело семейство Троллиевов. Но от огромного столичного магазина осталась относительно скромная, пусть и великолепно отделанная лавка, а остальные павильоны были сданы городской библиотеке, кондитерской и кофейне, одной из лучших в городе. Лэрд Эймер не выразил желания пойти со мной, пообещав подождать около мобиля. Я толкнула тяжелую деревянную дверь, и где-то в глубине магазина прозвенел колокольчик, оповещая хозяина. Никого, кроме меня, внутри не оказалось. Мы приехали почти к открытию, а остальной наплыв посетителей обычно приходился на послеобеденные часы. Во второй половине дня, особенно тогда, когда к берегу причаливал круизный магоход, здесь было не протолкнуться. Троллиевы сделали из небольшого магазина настоящую лавку древностей. Высокие шкафы из морёного дерева были уставлены сосудами всех форм и размеров, демонстрирующими образцы алхимических смесей. Зелья, порошки, заспиртованные тушки зверей, драгоценные и полудрагоценные камни сверкали и переливались благодаря ловкой подсветке, отбрасывая всюду радужные блики. На открытых полках были разложены цветочные сборы, источавшие нежный аромат. Опасные и редкие вещества лежали под стеклом на подушечках из темного бархата. Для полноты картины не хватало только свечей и пучков сушеных трав, свешивающихся с потолка. Но вместо этого в лавке было вполне современное освещение, а постамент, где полагалось бы быть полуистлевшей ведьминской книги, занимал стенд с новенькими глянцевыми каталогами. Само собой, все это было лишь ширмой, приманкой для туристов, готовых заплатить втридорога за простенький отвар от головной боли или лосьон для волос, лишь бы его прямо при них отлили из большой светящейся колбы в маленькую бутылочку с фирменным клеймом. Обычным алхимикам здесь свободно продавали качественные ингредиенты для зелий по вполне приемлемым ценам, а также некоторые скоропортящиеся или редкие вещества, которых не было в почтовых каталогах Троллиева и сыновей. Управляющий магазином Лэр Ханс Троллиев был одним из многочисленных приятелей Краса. Так что, если друг и мог раздобыть у кого-то неизвестный компонент жгучей страсти, то лучшего кандидата я просто не могла придумать. Юноша на пару лет младше меня выскочил из подсобного помещения на звон колокольчика. Светлокожий, невысокий и коренастый, он неуловимо походил на тролля, что выдавало в нем каплю крови волшебного народца. Окинув меня профессиональным взглядом и оценив платежеспособность, продавец, явно рассчитывавший на солидный заказ, моментально поскучнел. Губы его растянулись в заученной улыбке. «Что желает прекрасная Диесса?» Я достала из кармана предварительно составленный список. Продавец пробежался глазами по пунктам, бормоча под нос. «Так, посмотрим. Это есть, это тоже. А корень вам сушеный или свежий? Настойку из цветков папоротника в какой концентрации?» «Ясно. Благодарю вас за заказ, Диесса». Он вдруг замолчал, остановившись взглядом в самом конце списка, где я вписала приблизительно рассчитанную формулу загадочного ингредиента, использованного Красом. Рыжие брови изумленно взлетели вверх и тут же сошлись на переносице. Продавец резко хлопнул рукой о стойку и посмотрел на меня почти что с презрением. «Последнего вещества нет». Из его голоса разом пропало всякое подобие любезности. «Я не знаю, что это». Поведение продавца насторожило меня. «Как это не знаете?» — проговорила я с недоумением. «Здесь же приведена практически точная формула, и вы ее явно прочитали. Если вещества сейчас нет в наличии, я бы хотела оставить заказ». Рыжий продавец покосился через мое плечо за окно. Обернувшись вслед за ним, я заметила прогуливавшегося туда-сюда вдоль красиво украшенной витрины Лэра Деймера, недовольно поглядывавшего на наручные часы. «Я понятия не имею, что вы пытаетесь приобрести, Диесса», нервно кусая губы, произнес продавец. «Троллейф и сыновья не торгуют запрещенными веществами». «Значит, вам известно, что это?» Уцепилась я за его слова. «Иначе вы не сказали бы, что оно запрещенное». Алхимик-продавец отвел взгляд. «Не знаю. Ничего не знаю. И вообще, не думаю, что мы можем быть вам полезны, Диесса. Прошу вас уйти». Он попытался пододвинуть ко мне лежавший на стойке список, но я настойчиво вложила листок обратно ему в руки. «Могу я поговорить с управляющим? Я напарница Лэра Крастена Ноура». В глазах продавца при упоминании фамилии горе-алхимика промелькнуло отчаяние. Бросив через стекло витрины страдальческий взгляд на Лэра Ноура-старшего, он нехотя кивнул. «Конечно, Диесса. Подождите минутку». Колокольчик на двери прозвенел еще раз, впуская Лэра Деймера. Теплая рука опустилась на мое плечо. «Ты что-то долго», — негромко произнес он. «Проблемы?» Я не успела ответить. Двери подсобного помещения распахнулись, и оттуда вслед за бледным продавцом вышел сам Лэр Ханс Троллиев, высокий и темноволосый свейландец, по возрасту ровесник Лэра Деймера. Я легко узнала Лэра Троллиева. Крастен познакомил нас еще год назад, и управляющий, должно быть, тоже вспомнил мое лицо. Однако на меня он едва взглянул. Все его внимание было приковано к стоявшему за моей спиной мэру Хельфаста. «Доброе утро, достославный лэр-мэр. Чем могу служить?» Учтиво осведомился он, ослепительно улыбаясь и глядя поверх моей головы. Рыжий продавец сбивчиво зашептал что-то начальнику, изо всех сил мотая головой в отрицании. Управляющий выпрямился, буквально нависая над вжавшим голову в массивные плечи юношей. Ноздри Лэра Троллиева гневно затрепетали. Он открыл было рот, собираясь верно отчитать продавца, но взглянул на мэра и предпочел промолчать. Лэр Ноур кашлянул. Я подтолкнула вперед свой многострадальный список. «Прошу прощения, юная Диеса». Управляющий мельком пробежался взглядом по списку и решительно вернул мне бумагу. «Последний пункт вашего заказа мы выполнить не сможем. Троллиф и сыновья не торгуют запрещенными веществами. Мой сотрудник уже уведомил вас об этом». «Ваш сотрудник?» — с нажимом произнесла я. «Сказал, что не знает, что это такое». «Диеса, еще раз повторяю, наш магазин не торгует запрещенными субстанциями. Мы солидное заведение с многолетней историей и дорожим своей репутацией». И тем не менее, голос Лэра Деймера был сух и холоден. «Это вещество вам известно, не так ли?» Лэр Троллейф поправил узел галстука, слишком туго обхватывавшего шею. «Если это проверка, Лэр Ноур, то при всем безмернейшем уважении я хотел бы увидеть официальные документы. Это не проверка, Ханс», — спокойно ответил мэр. «Просто дружеская услуга, которую ты вполне можешь мне оказать, по старой памяти». На несколько долгих секунд в торговом зале воцарилась тишина, нарушаемая лишь механическим стуком часов и клокотанием зелий, требующих постоянного подогрева в алхимических сосудах. Наконец управляющий отвел глаза. «Хельви», — подозвал он продавца, — «подмети крыльцо». «Но живо!» Кивнув, продавец испарился, оставив нас одних. Управляющий тяжело облокотился на стойку. «Слезы Рэи», — тихо произнес он. «Это слезы Рэи. И, клянусь, мы никогда ими не торговали». Лэр Ноур непонимающе нахмурился. Я же не смогла удержаться от изумленного вскрика. То, о чем говорил управляющий, было немыслимо, абсолютно незаконно и совершенно в духе Крастона, презирающего любые запреты. Слезы Рэи или янтарный экстракт были веществом почти мифическим. Считалось, что эти камни были следами горя древней богини, оплакивавшей погибшего возлюбленного. Дары Рэи, по легендам, были способны вызывать сильнейшее желание, пламенную страсть, которой невозможно было сопротивляться. И если гномы и тролли, в чьей крови древней магии было куда больше, чем в людской, могли употреблять эти вещества в своих ритуалах, то людей они сводили с ума. Именно по этой причине наследие древних богов никогда не использовалось в человеческом мире. Волшебные народы хоть и были подчас себе на уме, чтили людские законы, отказываясь продавать человеческим соседям опасные для их здоровья вещества. Да, иногда запрет нарушался, и случаями сильнейших эпидемий, стихийных бедствий и других катастроф, спровоцированных излишне самоуверенными магами, нас пугали на каждом втором предмете в университете. Но, похоже, у Краса все это, как и всегда, прошло мимо ушей. Я обреченно закрыла лицо руками. Против янтарного экстракта не поможет даже униум, сильнейший антидот, но все же человеческий. «Хорошо», — проговорил над моей головой лэр Деймер, сохранявший невозмутимое спокойствие. «И где можно найти эти так называемые слезы? «Точно не в моем магазине, лэр Ноур», — отрезал управляющий. «Ни под заказ, ни как дружескую услугу. Моя семья чтит законы и не занимается импортом нелегальных веществ. Полагаю, ни один алхимик Ниеланда в своем уме не продаст вам даже щепотки порошка. Так что если вашей...» Он покосился на меня, мучительно подбирая верное слово. «Спутнице понадобились слезы Рэи. Советую вам выяснить, у кого она про них узнала и с какой целью намеревалась использовать, а после отправить всех причастных в тюрьму по обвинению в контрабанде, нелегальном хранении и применении особо опасных магических субстанций». Управляющий окинул нас тяжелым взглядом, давая понять, что разговор окончен. Сопровождаемая Лэром Деймером, я молча поплелась к выходу. Лэр, в свою очередь, тоже не проронил ни слова. Ингредиенты для антидота мы так и не купили. Да и имело ли это значение, раз Крас воспользовался запрещенным веществом, достать которое не представлялось возможным? Ох, Крастон, если доживу до твоего возвращения в своем уме, придушу, — мелькнула в голове кровожадная мысль. И не посмотрю на многолетнюю дружбу. Придушу! Рядом с магазином размахивал метлой продавец. Увидев нас, он тихо поманил меня толстым коротким пальцем в тень навеса ближайшей кофейни, неразличимой из окон магазина алхимических составов и трав. Рыжий полукровка воровато огляделся по сторонам и сунул мне в руку маленький плоский камень с выцарапанной на нем поисковой руной. Это зачарованный маяк, ведущий к деревне троллей недалеко от границы Ньеланда. Вполголоса произнес он. «Спросите старейшину Арх и скажите, что вас послал рыжий Хельви. Возможно, там вы узнаете что-то о слезах Рыи». Я крепко сжала рунический камень. Он казался теплым, толкался в ладонь, словно живой. Магия троллей работала, поторапливая меня в дорогу. «Почему вы помогаете нам?» — шепотом спросила я. Рыжий продавец внимательно посмотрел на меня. «Почувствовал следы нашей магии», — наконец признался он. «В ваших глазах и в глазах Лэра Мэра я вижу золотые искры благословения Реи. И мне страшно от того, что кто-то использовал магию троллей без их ведома. И на ком? На самом Мэре Хельфаста. Поэтому хочу, чтобы вы отыскали нарушителя, прежде чем он навредит кому-то еще. Люди и без того с подозрением относятся к созданиям, делящим с ними Скьели, а в последнее время на полуострове стало слишком уж беспокойно. Низших стихийных духов все чаще замечают неподалеку от человеческого жилья. Морские девы Маарё уже сорвали нам несколько поставок, а охотники перешептываются о вышедших на охоту духах Пииру и не желают добывать нужные ингредиенты для зелий. И вот слезы Реи. Так что сами понимаете, Диеса, лишние конфликты людям и волшебному народу сейчас не нужны. Из-за поворота показалась пара прохожих, и тролль-полукровка одним резким тычком вытолкнул меня на свет мостовой, принявшись подметать улицу с утроенным рвением. Лэр Деймер хмуро наблюдал за нами, стоя рядом с мобилем. Я была уверена, что он слышал каждое наше слово, и услышанное ему не понравилось. Маленький рунический камень опустился в специальную нишу на приборной панели, предназначенную для навигационных артефактов. Тонкие, наскоро выцарапанные линии вспыхнули белым. Камень качнулся в сторону, не сильно, но ощутимо. Восточная граница. От Хельфаста до нее было около 2 часов пути по железной дороге, и если поторопиться, можно было к полудню оказаться рядом с землями троллей. А дальше, конечно, придется изрядно постараться, чтобы найти того, кто сможет провести меня в нужную деревню. У волшебных существ, населявших приграничные территории, не было принято оказывать помощь людям. «Мне надо в мэрию». Донёсся до моего сознания голос Лэра Деймера. Я рассеянно кивнула. Все мысли занимал Крастон, слезы Реи, контрабанды, ввезённые в Ньеланд, и неблизкий путь до деревни троллей. Надо было идти. Вокзал не так далеко, и хорошо бы было успеть на утренний поезд. «Да, конечно», — откликнулась я. «Понимаю». Я потянулась, чтобы забрать путеводный камень с приборной панели. Но Лэр успел раньше. Его широкая ладонь накрыла мою руку, сжала. От пальцев Лэра Деймера по телу прошла волна дрожи, словно бы я прикоснулась к застывшему магическому разряду. Каждый нерв, казалось, зазвенел от напряжения, густого и тягуче-сладкого. «Не отпускай. Только не отпускай меня». Мы замерли, глядя друг на друга, остро чувствуя протянувшуюся между нами связь. В глубине насыщенно синих глаз Лэра мне вдруг почудилось мерцание золотых искорок, тех самых, о которых говорил продавец, слезы Реи, зелье троллей, неодолимое притяжение. Как же хотелось забыть обо всем, о здравом смысле, не дающем забросить попытки создать антидот, о приличиях, осторожности, обо всем, что мешало здесь и сейчас ощутить уверенную властность, с которой Лэр коснется моего лица, вынуждая приподнять подбородок, и я... Нервно сглотнув, я выдернула пальцы из-под руки Лэра Ноура. «Мне нужно ехать», — тихо сказала я. «Лэр Деймер, я найду троллей, привезу янтарный экстракт и сделаю антидот. Если отправлюсь сейчас, есть шансы, что я успею вернуться к началу следующей недели. До восточной границы доеду на поезде, а там поищу попутчиков. Торговцы часто бывают в приграничных городках, так что...» «Не говори глупостей!» В синем взгляде Лэра Ноура было что-то такое, от чего я сразу умолкла. «Доедем до мэрии, а там я выделю водителя, который отвезет тебя в деревню троллей и сегодня же вернет обратно. Думаю, к ужину вы успеете». Я хотела было возразить, что лишние хлопоты вовсе ни к чему, и я вполне справлюсь сама. Но Лэр, будто предчувствуя мое сопротивление, подцепил с приборной панели рунический камень и спрятал в карман. «Никакой самодеятельности, Марита», — припечатал он. «Лучше подумай, чего бы тебе хотелось... тебя... на ужин». Густо покраснев, я не стала отвечать. Лэр Деймер припарковался перед главным входом в мэрию. На соседних местах небольшой отгороженной стоянки уже стояли 4 черных служебных мобиля, совершенно неотличимых от того, которым пользовался мэр Хельфаста. Водители в форменных пиджаках и фуражках курили неподалеку. При виде нас один из них, высокий и крупный мужчина, средних лет, с копной кудрявых волос, темных с проседью и намечающимся брюшком, хотел было кинуться к магомобилю, но Лэр остановил его взмахом руки. Охранник у дверей почтительно поклонился мэру, и Лэр Ноур поприветствовал работника по имени, словно хорошего знакомого. Пожал руку проходящему мимо коллеге, кивнул двум молодым диесам, встречавшим посетителей в холле. Девушки, обе в одинаковых темных костюмах, с кокетливыми белыми бантами на одну сторону и приколотыми у нагрудного кармашка значками с гербом Хельфаста, ответили ему смущенными улыбками и пылкими пожеланиями доброго утра. Немолодой диес, ожидавший своей очереди на диване, приподнялся и жестом указал на лежавшую рядом пухлую папку. Мэр подошел к нему, обменялся парой фраз, спокойно, вежливо, без лишней суеты и спешки, и двинулся дальше. Я осознала, что следую за ним, не задумываясь, на слепом доверии, только на середине длинного полупустого коридора. Должно быть, одновременно со мной это осознал и сам Лэр Ноур, потому что в его взгляде, брошенном на меня, растерянно замершую в трех шагах позади, промелькнула тень удивления и облегчения. Словно бы в том, что вот она я, рядом с ним, было что-то бесконечно правильное. Словно все было так, как и должно. Мы замерли. Я, оглушенная всколыхнувшимися от этой мысли странными чувствами, и он... он... И снова я смотрела на него, как заворожённая. И каждое мгновение, казалось, растягивалось на целую вечность. Или, быть может, это я не хотела, чтобы все заканчивалось. Время застыло. Я не могла оторвать взгляда от Лэра Деймера, от крепкой шеи, волевого подбородка, губ, чувственных, манящих губ. И почему я когда-то считала, что он холодный и строгий? Нет, вовсе нет. Будто почувствовав, Лэр Ноур шагнул ближе, почти вплотную ко мне. Чуть-чуть и коснется. Желание дотронуться тлело в глубине его свейландски синих глаз. Казалось, еще немного, еще одно крошечное движение. Но Лэр сдержался. «Ты можешь подождать у мобиля», — негромко произнес он. «Водитель выйдет к тебе». «Да», — выдохнула я, почти не задумываясь о смысле его слов. «Да». «Если ты голодна, напротив мэрии есть неплохая кофейня». Мой взгляд заворожённо следил за движением его губ. «Да». «Марита?» «Да». В один момент все переменилось. Как будто зелье на короткое мгновение взяло в нем верх, и каждая клеточка моего тела затрепетала от предвкушения. Лэр поймал мой взгляд и, не отрываясь, медленно наклонился. Я послушно запрокинула голову, приподнимаясь на цыпочки. Моя рука дрогнула, потянулась к его лицу, губы приоткрылись и... За спиной раздалось настойчивое покашливание. Лэр выпрямился. Я испуганно отскочила к стене и, обернувшись, увидела позади себя невероятно красивую свейландку лет 30, безо всякого сомнения высокородную Льеру. Собранные высокий хвост, густые темные волосы, легкий макияж, подчеркивающий острые скулы и яркую синеву глаз, туфли на высоком каблуке и дорогой брючный костюм придавали ей роскошный, но в то же время деловой вид. Рядом с ней я особенно остро ощутила себя простенькой и глупой. Яркое, но дешевое платье, сиреневые волосы. И чем только я думала, когда решила, что это красиво и может понравиться Лэру Деймеру. Свейландка окинула меня цепким колючим взглядом, пронизывающим, казалось, до самых костей, и моментально переключила внимание на Лэра Ноура. «Доброе утро, Деймер», — поприветствовала она. «Ульва», — коротко кивнул он. Льера растянула тонкие губы в улыбке. «Ты сегодня позже обычного. Мы уже начали гадать, ждать ли вообще утреннего совещания». Транспортный отдел допоздна готовил квартальный отчет по маготакси, а мой коллега собирается предложить ряд мер по обеспечению безопасности судов на время празднования Дня флота. В словах, пусть и сказанных ровным тоном, мне почудилась легкая тень насмешки, словно Льера, вот так запросто разговаривавшая с мэром Хельфаста, прекрасно, пусть и совершенно неверно, понимала причину нашего опоздания. Я украдкой покосилась на свейландку, и неожиданно наши взгляды встретились. В синих глазах Льеры промелькнула глумливая искорка, отчего мои щеки немедленно обожгло румянцем стыда. Но Лэра Ноура ее двусмысленные намеки не заинтересовали. «Конечно», — откликнулся он. «Начнем через 5 минут. Буду благодарен, если ты пришлешь ко мне свободного водителя и поскорее». Мне показалось, он хотел закончить разговор и двинуться дальше, но Льера заступила ему дорогу. «Вчера вечером я виделась с Марксоном. Он спрашивал, получил ли ты его приглашение и заедешь ли на выходные в клуб. Кажется, в этом году они готовят нечто особенное». Имя показалось мне странно знакомым, как будто кто-то, скорее всего, Крастон, уже упоминал его, когда расписывал радужные перспективы жгучей страсти. Лэр Деймер поморщился. «Нет, у меня другие планы. К тому же приглашения больше нет. Спасибо Крастону». «Да, кстати». Он вдруг повернулся ко мне. «Марита». Я вздрогнула. До того его голос показался мне сухим и странно равнодушным. «Подожди на стоянке мобилей. Я распоряжусь насчет водителя. Или, если хочешь, зайди в кафе напротив мэрии. Попробуй десерт с брусникой и холодный кофе со сливками. Думаю, тебе понравится. Об оплате не беспокойся. Просто назови мое имя, и все, что ты выберешь, запишут на мой счет». Дожидаться ответа он не стал. Кивнул, развернулся и уверенно продолжил путь по коридору, махнув рукой Льере, чтобы та следовала за ним. Свейландка легко поравнялась с Лэром Деймером и пошла рядом, неторопливо, уверенно, чуть покачивая бедрами при ходьбе. Несколько секунд я провожала взглядом их удаляющиеся спины и не могла не признать, что они прекрасно смотрелись вместе. В душе ядовитой мутью всколыхнулась зависть к Льере Ульве, настоящей свейландке, прекрасно сложенной, изящной, стильной, обладающей манящей, почти звериной грацией. Я невольно сравнила нас, и сравнение по всем пунктам вышло не в мою пользу. Впрочем, разве стоило ожидать чего-то иного? Я всегда знала. Мэр Хельфаста и простая девчонка из далекого северного Хири не могут быть парой. Только когда Лэр Ноур и Льера Ульва скрылись за поворотом, я, наконец, вспомнила о деле. Антидоте, поездке, слезах Реи. и запоздало сообразила, что зачарованный троллем полукровкой камень так и остался в кармане пиджака Лэра Деймера. Надо было догнать его, попросить артефакт обратно, уехать. Но отчего-то я так и не решилась.